Афганская сказка. Жил-был один очень толстый падишах. Был он столь тучен, тело его достигало таких размеров, что ему стало трудно ходить. Собрал падишах врачей, чтобы кто-нибудь его вылечил. Очень хотелось падишаху похудеть. Но сколько его не лечили, он все больше толстел. Наконец, нашелся один сметливый лекарь. Взял он падишаха под локоток и говорит: «Если любезному падишаху будет угодно, я загляну в астрологические книги, изучу все лекарства, которые только знает природа, и дам их падишаху». «Очень хорошо», — обрадовался падишах. «Иди и прочти все книги по астрологии. Как найдешь способ лечения, неси мне лекарство». Ушел лекарь, а на утро приходит и докладывает: «Нет лекарства для милостивого падишаха». «Как это так?» — вскричал падишах. «Как нет лекарства?» «В книгах сказано», — отвечает лекарь, «что падишаху осталось жить всего 40 дней, а потом он умрет». Страшно разгневался падишах. «Бросить в темницу этого шарлатана! А минует 40 дней, повелю казнить злодея!» Бросили лекаря в темницу, а падишах места себе не находит. Вдруг и правда осталось ему жить всего 40 дней. Вдруг не врут астрологические книги. День и ночь пребывал он в отчаянии. Родственники и друзья уже оплакивали его. Прошло 40 дней. Исхудал падишах. Стал легким, тонким, словно тростинка. Но все-таки не умер. Тогда он приказал привести лекаря во дворец. «Завтра казню тебя», — говорит. «Зачем ты солгал мне? Видишь, я жив и здоров!» «Вижу», — ответил лекарь. «Другого-то лекарства, чтобы ты похудел, я не нашел». Все понял падишах. Простил лекаря и щедро наградил его.